Память святого мученика Анастасия. Святой Анастасий добровольно явился к мучителям и смело исповедовал Христа истинным Богом и Творцом всего. За такую твердость в истинной вере он был усечен мечом, и тело его было брошено в море. Одна благочестивая женщина после больших усилий постаралась достать святые мощи из моря, и, умастив их благовониями и облегши погребальными одеждами, положила их в своей домашней церкви. Многие исцеления были совершены при гробе святого.